17 октября в Пхеньяне в Государственном драматическом театре проходил спектакль «Единокровность», что посвящено 90-летию создания Ким Ир Сеном Союза Сопротивления Империализма. Его посмотрели Ким Юн Нам и другие ответственные работники партии государства и армии, председатель дружеской политической партии, работники партийных и силовых органов, кабинета министров организации трудящихся, министерств и центральных ведомств, воины Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, работники столичных промышленных предприятий и заслуженные работники. Спектакль в художественном полотне живо показывает непреклонные духовные силы рабочего коллектива Саньвонского тементного объединения, что проявляется в ходе самоотверженной борьбы за выполнение завышенного плана производства темента, намеченного Трудовой партией Кореи в поддержку благородного замысла Ким Чен Ына, который строит на этой земле сверхдержаву, согласно идеям и делу великих вождей.